Дорогие друзья, студия «Звуковая книга» представляет серию рассказов Агаты Кристи о мистере Паркере Пайне. Перевод Дмитрия Протасова. Часть первая. Происшествие с молодой леди, попавшей в беду. Да. Молодая леди хочет видеть вас, но у нее не назначена встреча. Пропустите ее, мисс Лемон. Доброе утро. Прошу вас, садитесь. Девушка села и посмотрела на мистера Паркера Пайна. Она была достаточно мила, совсем еще юная. Ее черные кудрявые волосы небрежно спадали на плечи, в ее одежде все было продумано до мелочей. Белая вязаная шляпа, плетеные чулки, дорогие изысканные туфли. Очевидно, она сильно нервничала. Вы мистер Паркер Пайн? Да, я. Тот самый, что регулярно дает объявления в газетах? Да, тот, кто дает объявления. И вы говорите, что если люди несчастны, они могут прийти к вам? Разумеется. Она облегченно вздохнула, заметно переставая нервничать. Послушайте, я глубоко несчастна. Раньше мне казалось, что все разрешится само собой. Стоит лишь подождать. Мистер Паркер Пайн, как и подобает опытному специалисту, выдержал паузу. Он чувствовал, что девушка еще не сказала самого главного. Я безумно несчастна. Вижу. Не хотите ли вы рассказать мне, в чем дело? Но было видно, что молодая леди все еще не может решиться, доверять ли мистеру Пайну или нет. В ее глазах было лишь одно безумное отчаяние. Неожиданно она заговорила. Ладно. Я расскажу вам. Я решилась только сейчас. Последнее время эта история сводит меня с ума. Я совсем не знала, что делать или к кому обратиться. Впервые увидев ваше объявление, я сначала подумала, что это просто вымогательство. Но оно не выходило у меня из головы. Слова звучали так успокаивающе, даже ободряюще. И я подумала, что ничего плохого не случится, если я пойду и посмотрю. Я всегда могу извиниться и уйти, если вдруг мне не... Да-да. Видите ли, это значит... Значит, что я могу хоть кому-нибудь доверять. И вам кажется, что вы можете доверять мне? Все это, конечно, очень странно. Но я действительно вам доверяю, ничего не зная о вас. Уверяю, что я оправдаю ваше доверие. Тогда я расскажу вам обо всем. Меня зовут Дафна Сент-Джон. Да, мисс Сент-Джон. Миссис. Я замужем. Простите. Пробормотал мистер Пайн, раздраженный тем, что не заметил платиновое кольцо на безымянном пальце ее левой руки. Какой же я невнимательный. Если бы я не была замужем, я бы так не переживала. Я имею в виду, это не имело бы такого значения. «Что подумает обо мне Джеральд? Вот в чем вся беда!» Она раскрыла свою сумочку, вытащила оттуда какой-то предмет и бросила его на стол. Он подкатился, сияя и переливаясь к мистеру Пайну. Это было платиновое кольцо с огромным редким бриллиантом. Мистер Пайн поднял его и подошел к окну. Сначала он осмотрел его грани, затем тщательно изучил при помощи ювелирной линзы. Бриллиант необыкновенной чистоты. Думаю, он стоит по крайней мере 2000 фунтов. Да, и он ворованный. Я его украла. И не знаю, что мне теперь делать. Вот это да. Очень интересно. Ну, все будет хорошо. Девушка вытерла глаза носовым платком и, всхлипывая, спросила. Правда? Неужели это правда? Конечно, смею вас заверить. А сейчас расскажите мне всю историю. А значит, Она началась, когда я испытывала большие трудности в средствах. Видите ли, я необыкновенно расточительна. А Джеральда, моего мужа, это всегда так раздражает. Он намного старше, чем я. И он приверженец аскетического образа жизни. Поэтому я ему ничего не сказала. И вот однажды вечером он пошел в Летуке со своими друзьями. Я подумала, что мне может повезти в рулетку, и отправилась с ними. Впервые в жизни я крупно выиграла, а потом проиграла. Тогда я решила продолжать в надежде отыграться, и... Да, можете дальше не продолжать. Вы и не заметили, как были полностью разорены, или я ошибаюсь? Тогда я просто не могла поговорить с Джеральдом. Он ненавидит азартные игры. Да, в таком трудном положении я еще никогда не была. Вечером мы поехали к Дортхэмерам. Они живут в пригороде Копхэма. Он сказочно богат. Я хорошо знаю его жену Наоми. Мы вместе ходили в школу. Она очень милая, добрая. В тот вечер, когда мы гостили у них, оправа ее кольца чуть-чуть расшаталась. Утром, когда мы возвращались в Лондон, Наоми попросила меня отвезти кольцо к ее ювелиру на Бонд-стрит. А сейчас вам придется рассказать мне, что в вашей истории самое неприятное. Прошу вас, мисс Сент-Джон, продолжайте. Это навсегда останется между нами. Тайны моих клиентов навсегда остаются в этом кабинете. А впрочем, миссис Сент-Джон, вы рассказали мне уже так много, что я мог бы и сам закончить историю. Да, это правда. Хорошо. Я ненавижу себя за то, что мне придется сейчас рассказать. Все это звучит так мерзко. Итак, я пошла на Бонд-стрит. Но к другому ювелиру. Они копируют драгоценности. Я совсем потеряла голову. Я взяла кольцо и сказала, что хочу заказать точную копию. Копию, которую только бы эксперт мог отличить от подделки. Я объяснила, что собираюсь за границу и не хотела бы брать с собой настоящие драгоценности. Моя история показалась им достаточно убедительной. Когда я получила копию, она была настолько хороша, что даже я не могла отличить ее от оригинала. На следующий день я отправила подделку леди Дортхэмер. У меня была коробочка от ее ювелира, так что посылка выглядела абсолютно безупречно. Потом я заложила настоящее кольцо. Она в отчаянии закрыла лицо руками. Как я могла? Как же я могла? Я оказалась жалкой, ничтожной, мелкой воришкой. По-моему, вы сказали еще не все. Нет. Не все. Это произошло примерно 6 недель назад. Я заплатила все свои долги, вернулась к нормальной жизни, но все время была глубоко несчастна. Внезапно умер мой старый двоюродный брат, и я получила небольшое наследство. Первое, что я сделала, выкупила кольцо обратно. Казалось, мне удалось выбраться сухой из воды. Но случилось непредвиденное. Что? Наши отношения с Дортхэмерами резко ухудшились. Причиной тому были несколько акций, которые сэр Рубен уговорил купить Джеральда. Джеральд вложил в них слишком много денег. А когда дела пошли резко на убыль, он сказал сэру Рубену все, что о нем думал. Как все это ужасно! Теперь, как вы понимаете, я не могу вернуть кольцо. Ну, не могли бы вы его послать леди Дортхэмер анонимно? Нет, ведь тогда все раскроется. Она отнесет эксперту свое кольцо, поймет, что у нее была подделка, и сразу же догадается, кто это сделал. Вы говорили, что леди Наоми ваша давняя подруга. Почему бы не сказать всю правду, надеясь на ее милость? Миссис Сент-Джон отрицательно покачала головой. Мы подруги не настолько близкие. И Наоми забывает, что значит дружба, когда речь идет о деньгах или о драгоценностях. Возможно, она не станет сообщать в полицию, но может рассказать нашим друзьям. И тогда я погибла. Если бы Джеральд узнал всю правду, он никогда, никогда бы меня не простил. Да чего же все это ужасно? Я думала, думала, думала и не могу понять, что мне делать. О, мистер Пайл, вы можете мне чем-нибудь помочь? Да, я вижу несколько способов решить вашу проблему. Неужели? Неужели вы действительно можете? Безусловно. Я неизменно предлагаю своим клиентам решать проблемы самым простым способом, который за годы работы я всегда находил самым эффективным. Он почти всегда позволяет избежать самых непредвиденных осложнений. Тем не менее, я понимаю силу ваших опасений. В любом случае, никто, кроме вас, об этом сейчас не знает. И вас. О, я не в счет. Итак, на данный момент ваша тайна находится в безопасности. Все, что нам нужно, поменять кольцо, не вызывая подозрений. Именно. Вряд ли это будет трудно. Нам лишь потребуется некоторое время, чтобы принять правильное решение. У нас совсем нет времени. Это почти сводит меня с ума. Наоми собирается заказать новую оправу. Откуда вам это известно? Совершенно случайно. Как-то на днях я обедала с нашей общей подругой Джессикой. У нее было изумительное кольцо. Золотое с большим изумрудом. Камень я видела и раньше, но оправа... Оправа показалась мне совершенно новой. Джессика объяснила, что ей наскучила старая, и она заказала новую у ювелира на Бонд-стрит. От нее я узнала, что Наоми собирается сделать то же самое. А это значит, что нам нужно действовать как можно скорее? Да, у нас совершенно нет времени. То есть войти к ней в дом не по-лакейски? Слуги редко имеют шанс дотронуться до ценных вещей, тем более до любимого кольца. У вас есть какие-нибудь идеи на этот счет, мисс Сент-Джон? Наоми, насколько я знаю, устраивает прием в эту среду. И та же самая Джессика сказала, что хозяйка бала хотела бы пригласить на него экзотических танцоров. Я не знаю, удалось ли ей это... Тогда все сильно упрощается. Если ей удалось пригласить танцоров, то вам наши услуги обойдутся немного дороже. Мистер Паркер Пайн по-профессорски откинулся в кресле. Между прочим, вы случайно не знаете, где находится общий выключатель электричества в доме вашей подруги? Между прочим, я совершенно случайно знаю, где он находится. Однажды вечером, когда слуги уже ушли домой, произошло короткое замыкание. Он находится в прихожей, рядом с дверью, ведущей на кухню. По просьбе мистера Пайна она нарисовала план прихожей. А теперь нет больше причин волноваться, миссис Сент-Джон. Все будет в порядке. У меня к вам лишь один вопрос. Где останется кольцо? Вы смогли бы доверить его мне или пока будете хранить у себя? Я бы пока оставила его у себя. Хорошо. Но помните, что вам больше не о чем волноваться. А ваш гонорар? С гонораром можно пока и подождать. Я сообщу вам в среду, какие расходы нам пришлось предпринять. Смею заверить, что он будет в пределах вполне разумных. Позвольте вас проводить. Слушаю вас, мистер Пайн. Вызовите мне Клода и Мадлен. Клод Латрелл был одним из самых обаятельных сердцеедов Англии, а Мадлен, возможно, самой соблазнительной из женщин, работавших в команде мистера Паркера Пайна. Когда они вошли в кабинет, мистер Пайн встретил их приветливо. «Мои милые дети, у меня для вас замечательная работа. Вы исполните экзотические танцы на светском приеме. А сейчас слушайте меня внимательно и прошу тебя, Клод, переспроси, если что-то будет непонятно.